Глава 26. Мне отчаянно не хватало воздуха. Я хотела дышать и никак не могла избавиться от мерзкого запаха нашатыря. Стоп! Откуда здесь нашатырь? Доченька, ты очнулась? Я распахнула глаза и не поверила им. Надо мной склонилась встревоженная мама. И очнулась, и даже закашлялась. «Я же просила не утягивать ее так туго!» — укоризненно покачала головой мама, обращаясь к кому-то за гранью моей видимости. «Боже, я умерла, да?» Мама легонечко рассмеялась. «Сабрина, от примерки свадебных платьев никто не умирает. Ты переволновалась, девочка моя, и тебе слишком туго корсет затянули». «Мама! Мамочка!» — кинулась ей на шею и крепко обняла. «Даже если это бред, даже если галлюцинация, но здесь она со мной, живая и теплая, и моложе, чем... Господи, разве так бывает?» Я плакала и расцеловала щеки, лоб и руки матушки, не смея поверить в то, что мне все это не снится. «Так ведь не бывает! Не бывает же!» «Тише, солнышко!» Мама прижимала нежно и гладила по голове. «Ничего страшного не случилось. Тут душно, на улице жарко. Ты просто переволновалась. Как-никак замуж выходишь». «И что с человеком свадьба делает?» — произнесла какая-то женщина. И у меня в голове щелкнуло. Я ведь помнила и ее, и это ателье. Бегло посмотрела на свой живот и ноги. «Невероятно! Я в свадебном... расшнурованном платье, и это то самое платье, в котором я выходила замуж за Юру». «Зеркало», — хрипло попросила я. «Мамочка, дай, пожалуйста, зеркало». «Ох, ну раз просит зеркало, значит, пришла в себя наша красавица», — заулыбалась швейный мастер и пошла за тем, что я просила. В небольшом, сантиметров 30 зеркале, отражалась молоденькая, зареванная девчонка с потекшей тушью. «Я в свои 22 года». Это точно была я, а не Сабина. И я была куда моложе, чем когда случилась авария. Я ощупала свой нос, брови, все еще не веря или боясь поверить. И живота нет. Детки, боже, мои дети! А потом хрипло, надсадно рассмеялась. Вот недофей! Он же клялся, что мне не вернуться на землю, а вместо этого не просто вернул, а еще отмотал время вспять. Нет уж... «Раз я оказалась в другом мире, значит, и сейчас все происходящее реально. Для верности я себя ущипнула. Больно». «Мамочка, пойдем домой», — попросила я. «Пойдем домой, пожалуйста». «Конечно, примерка окончена. Сабрина, тебе точно лучше? Ты так странно себя ведешь». И это я еще не сказала, что никакой свадьбы не будет. Но все дома. И только дома. Я просто устала и перенервничала. Мне помогли переодеться, и я буквально потащила маму домой. Я так хотела увидеть папу. А потом буквально неслась по улице, абсолютно не обращая внимания ни на улицу, ни на прохожих. Лишь у подъезда немного сбавила шаг, когда сердце сжалось, а потом забилось с утроенной силой. Я дома. Главное — не встретить родителей Юрочки. «А где папа?» «Так он на работе». «Сабрина, что с тобой происходит?» — строго вопросила мама, когда я, оббежав всю квартиру, искомого не нашла. Где искомым, конечно же, был отец. «Забыла», — пожала плечами и опять прилипла к маме. Сложно объяснить словами, что творилось со мной. Я повела носом и неожиданно для себя выдала. «Как вкусно пахнет! Борщом!» Знала бы мама, как я по нему соскучилась. Как я соскучилась по ее еде, и по рукам, и по улыбке, по всему. Желудок согласно заурчал, что, дескать, да, я тоже согласен на все, лишь бы покормили. Правильно, переживания переживаниями, а прокушать забывать не стоит. Мама улыбнулась. «Сходи, умойся, я накрою на стол». Я наслаждалась обществом мамы и ее стряпни. И все время на дверь поглядывала, ожидая прихода отца. Пока я пыталась гнать от себя мысли о детях, понимая, что ответы взять неоткуда. Но сердце противно ныло. Нельзя так легко вырывать часть себя, пусть тело было не моим, я с ним уже сроднилась. Нет, не думать, там все хорошо, вот точно, все хорошо. надо переключиться на что-то другое. О Юре думать не хотелось, как и о том, что у нас, по идее, свадьба через месяц. Завтра же сбегаю в ЗАГС и заберу заявление. Я точно знаю, что у Юры со Светой отношения были давно, еще до нашей свадьбы. А значит, маме я вполне могу сказать правду, как и папе. Без подробностей, но позже. «Сабрина, ты что-то скрываешь?» — вдруг заявила мама, когда я устроила голову на ее коленях после плотной трапезы. Вообще, я любила так лежать перед телевизором на диване и уложив маме на колени голову, чтобы она гладила волосы. Так расслабляет. «Скрываю», — не стала лгать. «Но расскажу только вам двоим, когда папа придет с работы». «Ты беременна?» — тут же воскликнула мама. «Это такая радость!» «Нет, мам, я не беременна. Чем хочешь, клянусь». А сама мысленно порадовалась тому, что Бог вернул меня на землю за месяц до свадьбы. Я столько всего исправить могу, да я горы свернуть могу рядом с родителями, а еще взять заботу о Вите, которой сейчас всего 8 лет. Я ведь помню, что мама с папой когда-то мечтали жить в Новгороде. Вот и переедем, поближе к родне. Ох, сколько же я планов мысленно выстроила за каких-то 5 минут. Правда, мысли о том, что мои дети могли погибнуть, спустили меня с небес на грешную землю. Радуется она встрече с родителями, а там... Детки остались. Успел ли муж остановить ту безумную дуру, а Сигуран вылечить, или я все-таки умерла, но там, а вместе со мной и мои малыши? «Сабрина, ты побледнела. Доченька, ты чем-то болеешь и не сказала нам?» Мамочка не на шутку встревожилась, поэтому я села и обняла ее. «Свадьбы не будет», — уверенно произнесла я. «И прежде чем ты начнешь меня успокаивать или говорить, что я дурочка, которая сама не знает, что несет, скажу, что я в трезвом рассудке. Мама, свадьбы не будет. У Юры связь с нашей одноклассницей. Помнишь Светочку? Луговую». «Сабрина!» «Мама, я уверена в этом, абсолютно. Это не поклеп, чтобы рассорить нашу пару. Так и есть. И отношения у них не вчера начались. Он обманывал меня, обманывал давно». «Доченька!» Мама сильнее прижала меня к себе, поверила, как и всегда. «У меня самые чудесные родители». «Мне так жаль!» В замочной скважине повернулся ключ, и в прихожую стремительно вошел отец. «А чего это вы сырость разводите? Люда, встречай героя, как полагается! Я договорился о красной рыбе и икре для свадебного стола. Вот ведь оладь горячий. Да и черт с ним, как договорился, так и отговорится». Я с визгом бросилась к папе. Пусть думает что угодно, а у меня были почти 3 непростых года, чтобы понять, что свои чувства нельзя сдерживать. Я его и расцеловала, и заобнимала, пока мама не оттащила меня и не заставила папу идти в душ. «Сабрина, я сама с Гаврюшей поговорю. После того, как ты спать ляжешь, хорошо? Не нужно его сейчас расстраивать. Спасибо, мам». Засыпала я с блаженной улыбкой на губах, жадно вдыхая аромат родной комнаты. Даже если все, что сегодня случилось, плод моего больного воображения, я все равно благодарна своему мозгу за то, что спроектировал такую реальность и возможность. Одно плохо. Мне было тревожно за детей, которых я уже давно считала своими. И как там Аленсия, как остальные девочки. Я уверена, что Азарина уже 3 раза пожалела о злых словах. Да и я на нее в обиде не была. Она просто маленькая и очень доверчивая. Всем нам хочется материнской ласки и тепла. И Данард. «Ну, здравствуй, Сабрина». Я точно знала, что мне снится сон, и все равно удивилась приходу Бога. Даже слегка испугалась, когда мои мысли бесцеремонно прервали. Да, теперь точно Бога. Недофеем его было не назвать. Высокий, под 2 метра мужчина с длинными ухоженными разноцветными волосами. И глаза у него были странные, постоянно меняли свой цвет. Причем не одновременно, а каждый по-своему. Забавно, но одет Бог был в пуловер и джинсы. «Не могу же я по земле в своих хламидах ходить», — пожал плечами почти знакомец. «А ты на земле?» — удивилась я. Разве это не сон? Сон твой. Не придирайся. Не может мне, что ли, земная одежда нравиться? Спасибо. Искренне выдохнула я. Спасибо, что дал мне возможность все исправить и вновь увидеть своих родителей живыми. Но ты ведь не просто так появился. Как там дети, Даннард? Вы успели их спасти? Я не знаю, что на меня нашло. Спокойно, Сабрина, давай по порядку. Если отвечать одним словом, то с тобой случился идиот-бог. У меня прямо дар речи пропал. Неужели он наконец признал, что действительно идиот? Не смотри на меня так. Череда ошибок привела к тому, что я не просто стал маленьким, но и интеллект имел ребенка. Ребенка, наделенного колоссальной силой, всей мировой энергией. Вся моя жизнь сводилась к одному — хорошей игре, забаве, при которой мне не придется скучать. Я помнил лишь то, что мне казалось интересным. Свое имя, то, чем должен заниматься, и для чего, в конце концов, короновал носителей аметистовой крови, память хранить не желала. А сейчас ты вспомнил? Впрочем, чего это я? Вот ты передо мной в первозданном виде. Не только вспомнил, но успел исправить половину того, что натворил. Впереди еще много работы. Бог щелкнул пальцами, и перед нами появились барные стулья. Интересный выбор, но отказываться присесть я не собиралась. Однако это второстепенно. Твои дети живы и ждут того момента, когда появятся на свет. Я бы сказал, что активно пытаются его увидеть, но... Я шумно выдохнула и сжала кулаки. А Туари, она... «Не так виновата, как ты думаешь». «Что? Да она мне прямым текстом сказала, что отравление ее рук дело. И меня тоже. Вряд ли бы она только одной пощечиной ограничилась». И тем не менее, ее вина лишь в том, что она не сумела смириться с проигрышем. Зависть, горечь, желание взять верх отравили ее существо, сделав возможным полное выжигание мозга. Ею управляли, Сабрина. Многие годы Туари не принадлежала себе, и этого никто не заметил. Сложно заметить, когда ментальным даром мог обладать только Бог. По большому счету, леди Туари умерла 7 лет назад. И, кстати, не она тебя отравила, и не она пыталась спровоцировать выкидыш. Чего? А теперь мы возвращаемся к тому, что же случилось на самом деле много-много лет назад. Со мной... и носителями аметистовой крови. То, что я идиот, мы с тобой уже выяснили. Я говорил правду, когда рассказывал о древе, но тогда я искренне считал, что это древо меня породило. Ничего подобного. То есть ты сам не знаешь, откуда взялся? Почему же? Знаю. Таких, как мы, создают люди. Верой, надеждой, молитвами, сильнейшими чувствами, такими как любовь или ненависть. Энергия циркулирует, и ей нужно найти выход. Я и есть тот, кто собирает эту энергию и с помощью нее воплощает в реальность чудеса. Чем сильнее вера, тем могущественнее Бог. Чем могущественнее Бог, тем больше в мире магии, следовательно, и магов. На Земле тоже есть Бог, Сабрина. И не важно, что вы его не видите и не слышите, но он есть. Промолчала. В чем-то бывший недофей прав. Случаются же и на Земле воистину чудеса. Когда излечивается больной, когда выживают те, кто выжить просто не мог. Да мало ли, я не была атеисткой, но и фанатиком тоже. Обо мне забыли. Частично помнили о том, что божество какое-то все-таки есть, что и позволяло мне делать некоторые вещи. Ограниченные вещи. В противном случае я бы сразу понял и вспомнил того, кто однажды пожелал занять мое место, а заодно и место Бога на земле. Я тебя совсем не понимаю. Хочешь сказать, что тот, кто заварил всю эту кашу с проклятием принца, вырождением его детей, был знаком еще с тобой? С нормальным тобой? Да. Когда-то он был моим лучшим другом, человеком, первым магом Ялмиза, первым наместником, соратником, которому я доверял и которого воспринимал чуть ли не как брата. Я спас зеленоглазого мальчишку во время кораблекрушения и привязался к нему. Он рос, учился управлять магией, но не старел. Смерть не грозила ему, потому что так хотел я. Естественно, я начала мысленно перебирать всех, у кого были зеленые глаза в моем окружении. Аленсия, например. Но не она же, ей 6 лет всего. У Сигурана скорее болотные глаза, чем зеленые. А больше никто на ум не приходил. Мой муж имеет необычный цвет глаз. У Анлунирона они сине-голубые. «Ты так громко думаешь?» — фыркнул бог. «Если я скажу в лоб, кто это, ты начнешь вопить и все отрицать, а потому разговор может затянуться куда сильнее необходимого». «А тебе есть куда спешить?» — огрызнулась я. «Не мне, тебе». «Что?» «Сабрина, я все тебе расскажу и объясню, но можно по порядку». «Тебе, видимо, просто выговориться хочется?» — хмыкнула я. «Не угадала. Исповедался я твоему мужу. Ему же я объяснил, что случилось и почему. Теперь пытаюсь то же самое сделать и для тебя». Я замолчала, ожидая продолжения. «Спустя 300 лет после моего знакомства с парнишкой я одарил его правом скрывать свои мысли от меня. Тогда эта просьба не казалась мне чем-то страшным, даже не возникло никаких подозрений. Кроме того, я устал. Я постоянно всех слышал. Мольбы, желания, просьбы, грязные или, наоборот, чистые помыслы. К тому же его всегда бесило то, что я отвечал раньше, чем он озвучивал предложение. Так я впервые стал наслаждаться диалогом. Вот только я и подумать не мог, что, подарив такую возможность, отдаю и часть своих способностей». Бог повертел в руках кубик. Кубик, кстати, появился за секунду до сего действа прямо из воздуха. «Быть богом нелегко, Сабрина. Я не ищу себе оправданий. Но и мне хотелось той беззаботности, которая присуща обычным людям. Их век короток, но жизнь насыщена яркими событиями. Первой причиной, по которой я впервые сбежал на землю, было любопытство. Второй причиной стало открытие, что я не слышу мысли землян. Только когда очень сильно этого пожелаю». «И ты окунулся в жизнь простого человека?» «С головой», — кивнул он. «Я знал, что на Ялме зимой воспитанник. Следовательно, никаких катаклизмов быть не должно. Я отсутствовал долго, почти 500 лет. И к концу этого срока начал понимать, что превращаюсь в человека. Я больше не мог менять облик и старел, что совершенно возмутительно для такого существа, как я. А когда решил вернуться, понял, что не могу найти свой Ялмис. Я испугался. Моим якорем стал он. Орте Сигуран». «Что?» «Тогда его звали Гирусан, а потом Русаник, Синугар и так далее. Но...» «Сабрина, я вижу, что тебе тяжело в это поверить, однако Сигуран и есть тот самый мальчишка, которого я спас много веков назад. Поверь, то, что он пытался провернуть, сиюминутно не делается. Вернемся к моим путешествиям. Когда я все же оказался на Ялмезе, то предпринял некие меры, дабы подобного больше не случилось. И одного Гирусана в роли маяка-якоря мне было мало. Мне казалось, я учел все». Я все еще осмысливала сказанное. Меня переполняли возмущение и гнев. Я ж этому дедочку симпатизировала. Я ж с ним чай пила, да он... Как он мог? К тому же, пока меня не было, народ начал роптать, что наместник один и бессменный. Идею того, как это изменить и избежать волнений, мне подал Гирусан. Когда вдруг заявился во дворец юным мальчишкой и назвался троюродным племянничком Гирусана. Надо ли говорить, что именно он, уже под именем Русаник, стал его наследником? У меня нет приличных слов. Тогда все казалось игрой. Забавно морочить головы людям и тем, кто плел жалкие козни. Но в итоге я принял решение разделить земли и ввести несколько наместников, а также назначить короля. Сначала им был я. А позже, когда вновь начал тосковать по жизни на земле, я сотворил то дерево, являющееся самым ярким для меня маяком, и которое было проводником энергии, позволяющим мне и не только мне, но и наместникам ею пользоваться. 17 магически одаренных родов, в число которых входил, естественно, Гирусан, и, конечно же, предки Даннарта? Почти. Род Даннарта 18-й и особенный. Предки с аметистовой кровью. Особенность их магии такова, что они легко заимствуют чужие таланты, но при этом всегда сохраняют трезвый рассудок. Ни в ком из них никогда не преобладали чувства, только холодная голова, только справедливость. Точнее, так было до вмешательства Гирусана. Я и в короле их избрал, потому что знал, что на них Гирусан не может влиять, так, как ему хочется. Мне казалось это правильным, потому что я планировал взять друга с собой на землю. «Дай угадаю, вы поссорились из-за того, что королем стал не он, и на землю ты отправился один?» «Верно». «Знаешь, он тебе не другом был. Ты его явно за свое дитя воспринимал. Отсюда всепрощение и слепая любовь. И, наверное, небывалая гордость за успехи. Ты сейчас о нем говоришь так, словно бы он не козел безрогий, а дива дивная». «Ты права. У меня нет детей и не будет, пока люди не сотворят себе богиню. Может, тогда. Но сейчас не об этом речь. Я смог вернуться на Ялмис, только умерев на земле». «Чего?» «Что слышала?» «Я прожил здесь жизнь человека, напрочь забыв о том, кем был и о том, что должен хранить равновесие своего мира. Я очнулся в обнимку с деревом в виде бабочки. Надо ли напоминать о том, что память со мной сыграла дурную шутку?» Бог вздохнул и уставился на меня своими невероятными глазищами. «От 17 родов на своем месте остались только аметистовые. Те, кто сейчас занимает должность наместников, не являются потомками тех родов, которых выбирал я. Анлунирон, кстати, должен был стать наместником северных земель, а не осесть в столице. О Сабине и вовсе нечего говорить. Вторая ветка рода, которая обнищала, утратила память о славных предках, да к тому же настолько разбавила свою кровь, что в итоге осталась лишь латентным носителем магии. И я даже знаю, кто во всем виноват. Не сдержалась я, думая, конечно же, о Боге. Я не умаляю своей вины. Я слишком поздно пришел к мысли, что нельзя пытаться стать тем, кем ты не являешься. Какой бы тяжелой ни казалась ноша, ее нужно нести с достоинством. Впредь я подобного не совершу. Урок был слишком горьким. Хотелось бы в это верить. Но ведь не зря говорят, что Горбатого лишь могила исправит. Кто знает. Может, через 1000 лет Богу осточертеет тащить Ялмис, и он снова найдет, кому скинуть роль надзирателя, а сам отправится на землю. «Время нас рассудит, Сабрина. Так вот, я не договорил. Сигуран имел реальный шанс стать мной. Полностью опустошить меня и получить доступ к безграничному резерву. Это он, собственно, и планировал, и, надо сказать, почти успешно воплотил в жизнь. Для начала, прекрасно сознавая, что в первые 100 лет я точно не вернусь, методично избавлялся от наместников. Большинство погибло от различных болезней, кого-то настигла недружелюбная стихия, но итог был один — вырождение. Ситуация Анлунирона идентична той, что с остальными представителями некогда славных родов. Но ему оказался не по зубам род Даннарта? Верно. Даже учитывая то, что Сигуран давно перетянул 40% энергии из древа к себе, напрямую навредить королевской семье он не мог. А вот чужими руками, да если гнильца из семьи идет. К тому же он не просто так был наставником прапрадеда Даннарта, потом его прадеда, затем деда и отца. И учителем мужа он тоже был. То есть он все время проделывал один и тот же фокус. Умирал под старым именем, а возрождался в виде какого-то дальнего родственника. Да. Заметь, фокус отлично работал. Никто даже не заподозрил обмана. А влияние на всех жен королей он имел колоссальное. Думаешь, тот трубадур просто так объявился спустя столько лет? Я о первой любви матери Даннарта. Королева была безумна. Безумно искусственно. И в Даннарте видела своего врага. Рассудок был помутнен. «То есть?» — я зажмурилась. «Получается, что королева и правда вполне довольствовалась заменой. Первую любовь на власть». «Да, но ровно до тех пор, пока не забеременела вторым сыном. Вот тогда Сигуран решил, что ждать больше он не хочет. К тому же сильнее материнского проклятия не существует ничего. А уж если учесть, что маги с аметистовой кровью руководствуются разумом, а не чувствами, то условие было невыполнимым. Все равно не сходится. Он мог вызвать выкидыш множество раз. Да элементарно столкнуть меня с лестницы и сказать, что оступился. Стар ведь, немощен. К тому же божественные посланники его пропустили на свою территорию. Еще бы они не пропустили того, в ком сильнее всего пела энергия мира. «Сабрина, я же сказал, Он не мог напрямую навредить носителям аметистовой крови, а твои дети ее имеют. Зато Сигуран из месяца в месяц пытался повлиять на твой разум, и в некой степени у него получилось. То есть мои эмоциональные скачки — это не совсем связано с нестабильным гормональным фоном. И это тоже. Но твои дети молодцы. Ты не просто так занималась ночным обжорством. То, чего им не хватало, они добирали посредством магии через твой бессознательный разум. Как-то подобное не очень укладывалось в голове. Получается, Сигуран всеми силами показывал, какой он хороший, даже слил пару своих подельников, но все равно не ясно. Почему он спас Сабину от насильника? Да и потом с кашей. Ладно, с кашей он не мог сделать вид, что она съедобна, однако с Зивилем... Сабрина, он, конечно, ублюдок, тут спорить не буду, но даже он ошибается. Серьезно? Мой скептицизм можно было ложкой на хлеб мазать. Хочешь сказать, что он сделал, а потом подумал? Примерно. Или тебя утешит тот факт, что он выслуживался и точно знал, что Сабина не жилец? Да уж. А теперь перейдем к важному. Ты нужна Ялмизу. Серьезно? Ты же сказал, что детям не угрожает опасность. Следовательно, тело живо, а значит... Раньше я бы поверила, что это не так, но теперь, если я тут, душа Сабины вернулась на законное место, так ведь? Предлагаешь нам драться за возможность пользоваться телом? Или выгонять ее? К тому же... Я подумала о Данарте. Так ли он счастлив, узнав, что его все это время водила за нос иномерянка? И дети, как долго я смогу им лгать? Какое-то время можно все списывать на сказки и буйную фантазию. Истории, нетипичные для Ялмиза, одежда, которую я точно желала несколько изменить, и даже рисовала портным эскизы. Да много чего всплыть может. Не всегда ж я дергаться стану в поисках засады и прослушки. И где гарантия, что сама Сабина захочет покинуть свое тело? Считай, седьмой месяц беременности идет. Муж оказывает знаки внимания и не обижает. Все хорошо. Ты же прекрасно понимаешь, что он меня демоном считает после твоих душевных излияний. Он знает, что это ложь. Таким образом, Сигуран пытался вычислить меня. Понимал, что нехватка энергии отрицательно на мне скажется, и был уверен, что я воплощусь в одном из ялмисцев, при этом сохранив только память о земле. Данарт понимает, что подселенные души могут быть опасными, но о тебе он так не думает. Сабрина, ты нужна нам. Тело отторгает Сабину. А вот твое примет ее охотно, как уже сделала однажды. В смысле? Это не моя заслуга. Это заслуга вашего бога и Виты. Поясни, пожалуйста. После той жуткой аварии ты на длительное время впала в кому. Давай откровенно. Тебя по кусочкам собирали, а позже хотели отключать от аппаратов. Слетелась дальняя родня, но Вита сумела отстоять свое право на опеку и не дать им тебя отключить. Поверь, ей пришлось через многое пройти, чтобы оплачивать счета, но она тебя не бросила. Ее стараниями тебе сохраняли жизнь. И однажды случилось чудо. Ты открыла глаза. Вот только в твоем теле поселилась душа Сабины. Это она страдала, лежа на больничной койке. Это она привязывалась всем своим существом к Вите, которая не давала ей сходить с ума и всегда была рядом. «Как же так вышло?» — потрясенно выдохнула я. «Я не знал, что Сабина застряла в древе вместо того, чтобы пойти на новый круг перерождения. Тогда не знал. А в итоге мой мир притянул ее, бесхозную душу. Но которая пусть и косвенно, но была связана со мной. Так что ли? Замена?» «Да. Ты настоящая стала инвалидом, почти овощем. Только вместо тебя в искалеченном теле была заперта Сабина». Ей и Вите пришлось через очень многое пройти. Множественные долги, опять же, дорогие лекарства, невозможность самостоятельно себя обслуживать. Я правда не знал, что пока ты живешь на Ялмизе, на земле продолжает жить твое тело. «Вита ненормальная», — вынужденно признала я. «Но если честно, будь я на ее месте, то так же боролась бы до последнего. Я не ошибалась в ней». Она действительно самый лучший человек на земле. Таких добрых и чутких днем с огнем не сыщешь. Обязательно, как переедем с родителями, начну общение с роднёй. Не дам Витку обижать, а если потребуется, то и опеку оформлю. Сабрина, ты не услышала меня. Тело Сабины ее душу отторгает. Это значит, что как только родятся дети, она умрет. У них не будет мамы, а у Ялмиза не будет королевы. Каюсь, у меня не пронеслась дикая мысль срочно на все соглашаться, потому что сейчас я девушка 22 лет, и еще не случилось того страшного выкидыша, который нарушил работу моего организма, и уже не случится. Да, я сейчас имела все возможности круто изменить свою жизнь, несмотря на то, что привыкла к деткам и привыкла к Даннерту. Много ли кому дается шанс начать все сначала? «Подумай, пожалуйста», — умоляюще протянул Бог. «Ты можешь подарить Сабине совсем другую жизнь, полную любви родителей, той самой, которой она никогда не знала». «Обалдеть просто! Я должна легко отказаться от своих родителей, потому что слегка нравилась Даннерту, и он возомнил, что ему нужна такая королева». «Слегка нравилась? Это теперь так называется?» Я опомниться не успела, как перед глазами начали проноситься не просто картинки, а целые ролики с участием беспамятной меня и Даннертом. Просто Даннертом и снова Даннертом. Опять мной и им. Язык больше не поворачивался говорить, что он мне просто симпатизировал. Нет, в противном случае тот скачок в росте, который произошел с феем, просто бы не случился, как и не случилось бы той сумасшедшей боли, что испытал Даннерт, ловя меня почти бездыханную. Да и магия бы не проявилась фиолетовыми всполохами, не призная меня Даннерт равной, а следовательно моих детей наследниками. И все это еще до коронации. Любовь. Сабрина. Только любовь была способна вернуть правильное течение энергии Ялмизу. Его любовь пробуждала мою силу постепенно, а самые сильные эмоции, которые он испытывал, но прятал, давали поверить, что все возвращается в норму по другим причинам. Он просто умело держит лицо и абсолютно не умеет проявлять свои чувства, за исключением страсти в постели. На последние слова я не обратила внимания. Вроде уже и не недофей, а все такие же похабные глупые шуточки. Подумай, Сабрина, подумай, пожалуйста. А сейчас просыпайся, иначе пропустишь интересный разговор. Бог вскочил с барного стула и с силой толкнул меня с моего. Испугавшись, я зажмурилась, а в следующее мгновение распахнула веки. Потолок, привычные шторы, кровать и одеяло. Я дома. Но о каком разговоре шла речь? Не знаю зачем, но я очень тихо встала и, крадучись, пошла на кухню. Там как раз чайник шумел, и слышались тихие голоса. «Люда, ты точно уверена? Может, не стоит?» «Мы не настолько стары. Воспитанием еще одного ребенка». Я зажала себе рот рукой. «Ничего себе! Мама беременна! А мне даже не сказала!» А вдруг Сабрина передумает и все-таки выйдет замуж за Юру? Свадьба, подарок молодым. А ребенок? Так внуки пойдут. «Мама!» Я ворвалась на кухню, чтобы прекратить этот фарс. «Мама! Папа! Никаких абортов! Что хотите, сделаю, только не отказывайтесь от этого чуда. А за Юрку я ни за что замуж не пойду. Предавший однажды предаст и во второй. В конце концов, я ведь не помойка, чтобы мусор принимать». «Я же говорил, что Сабрина такой глупости никогда не совершит». Папа обнял меня и усадил на свои колени. Я уже так от этого отвыкла. Вы с ума сошли? Сабрина, мне 41 год. Справимся. Мама, слышишь, мы обязательно справимся. Я не удержалась и обняла ее. Затем, глянув на настенные часы, непреклонным тоном произнесла: «Идем в женскую консультацию, отменять твой аборт. А потом и в ЗАГС, за моим заявлением». «Я сам вас отвезу», сказал веское слово папа, и мы синхронно кивнули. Спустя 9 месяцев. «Поздравляем, папаша, у вас родился сын!» «Сын!» Папа заторможенно встал и скупо утер брызнувшие из глаз слезы. «Владимир, сынок! Сабрина, доченька! Мама нам богатыря родила!» Я никогда раньше не видела своего отца таким щедрым на эмоции. Но сейчас, в этот момент... Он словно бы и забыл о том, что всегда сдержанный, немного отстраненный. Его объятия были крепкими, медвежьими, а слезы лились от счастья и радости. В этот момент он мне напомнил Даннерта, которого я каждую ночь видела в своих снах. Он неизменно приходил к Сабине в покое и говорил о том, как восстанавливаются земли, как льет дождь в самых засушливых регионах, как маленькая Леночка делает успехи в правописании. Он называл Аленсию Леночкой, а ведь первое время был против такого сокращения. Даннерт неизменно целовал руки лежащей Сабине, сам протирал тело влажными полотенцами, гладил большущий живот и просил вернуться. В какой-то момент он принял решение найти меня. Я стала свидетелем его разговора с Богом и до сих пор не могла выкинуть его из своей головы. Может, поэтому его предки и не любили, и не допускали любви. Она была безумной. Перед ней меркло все остальное — долг, честь, дети. Было ли это правильным? Вряд ли. Но он так и не короновался и не собирался этого делать. А вот чего он хотел, так это отправиться за мной на землю, найти меня, хотя бы просто поговорить. А если не захочу идти с ним, то сам бы остался, даже если бы я была против. Безумец, как есть безумец! Конечно, Бог заявил, что это невозможно. Многие мужчины обещают звезду с неба и любить до гроба, а сколько действительно готовы на все ради любимой? Даже отречься от всего, что для них было важным и первостепенным. Мое сердце не выдержало. Я знала, что вернусь на Ялмис. Знала в тот самый момент, когда увидела слезы Даннерта. Непритворные они тяжелыми каплями оседали на щеках. Так убиваются только по тем, кого действительно любят. И пусть решение не далось мне легко, но я точно знала, что душа Сабины приживется в моем теле, как это уже однажды было. Она так же сильно полюбит моих родных и будет всячески баловать маленького Владимира. И баюкать, и пеленать, и защищать, и учить всему на свете. Ведь моя память достанется ей. Через 5 дней мы забрали маму из роддома. Мы все-таки переехали в Великий Новгород, подальше от разъяренных соседей и Юрочки. Папа мой — человек дела и слова. Когда-то он говорил Юре, если тот обидит меня, то пощады ждать не стоит. Мужской разговор у них вышел по всем правилам мордобоя. Его мамаша даже хотела в милицию написать заявление. Муж ее не дал. А после этого, через месяц, мы и переехали. Папа, когда чего-то хочет, горы сворачивает. Большая, светлая, 4-комнатная квартира была уютной и за эти месяцы стала нам родной. Словно бы мы в ней всю жизнь жили. Родители не захотели отпускать меня в свободное плавание. Даже на работу отказались отпускать, мотивируя тем, что маме нужен пригляд. Хотя на самом деле они очень переживали о моем душевном равновесии. Все-таки и свадьба расстроилась, и первая любовь была разбита вдребезги. Но я же не могла им сказать, что у меня давно все отболело. И ситуация с Юрой раной не кровоточит. Разве себе хочется накостылять за слепоту? А еще частой гостьей в нашей семье оказалась Вита. 8-летняя, не в меру серьезная и очень добрая девочка, но, увы, не особо любима своими родителями. Мы окружили ее заботой. Я же так и вовсе открыла на ее имя счет и перевела ту сумму, которую копила на медовый месяц. Однажды Вита получит эти деньги и проценты по ним. Мы договаривались с Богом, что он заберет меня, когда я подержу на руках брата. А потому в последующие дни я мысленно прощалась со всеми, кто был мне дорог, и, конечно же, кошкой к ним ластилась. Мне было неизвестно, когда именно он заберет меня и как это произойдет. К тому же меня напрягало течение времени наших миров. Сны я видела с беременной девушкой, а на Земле почти год прошел с того дня, как я вновь оказалась в прошлом. Я могла только гадать, когда именно мою душу решат переселить. Может, на Ялмизе лет 5 пройдет. И, конечно же, я оказалась не готова к этому моменту. Я как раз последнюю тарелку мыла, когда внезапно закружилась голова. Тарелка выпала из рук и упала в раковину. Я еще успела отметить, хорошо, что не разбилась. А в следующий момент я упала и прибольно стукнулась головой об пол. «Вот вы какая!» — произнес мелодичный знакомый голосок. Таким я разговаривала, когда... «Где ты?» — волнуясь, позвала я. «Сабина, я не вижу тебя». «Здесь. Идите на мой голос, Сабрина. Тут вам первый шагать», — так сказал Бог. Больше сомнений не было. Я уверенно сделала 5 шагов и почти врезалась в хрупкую фигурку, совершенно точно не беременную. Ну, слава богу, рожать не придется, а то я наслушалась рассказов. Да и мама так масло в огонь подлила своими родами, что мне банально страшно. «Какая вы красивая!» — выдохнула Сабина. «И счастливая!» — машинально поправила ее. «Мы были с тобой так близки, как никто и никогда не сможет. И правда, ближе, чем есть, вряд ли будет возможно». Девушка мялась, а я... Мне захотелось ее обнять, в чем я себе и не стала отказывать. Шагнула и крепко сжала худенькие плечи. «Пожалуйста, Сабина, будь счастлива! Непременно будь счастлива!» «И ты!» — эхом отозвалась она. «Спасибо большое! Здесь я могу дышать свободно!» Нас ослепило ярким светом, таким, от которого глаза слезятся, и невероятно хочется дать в табло тому умнику, который приперся со светодиодным фонарем в ночной клуб и ради веселья светит в лицо всем, кто сидит за столиками по темным углам. Всего миг, и мои руки обнимают пустоту, а затем меня прошивает боль, сильная, неожиданная и такая резкая, что я закричала, абсолютно не сдерживаясь. «Жива? Сабрина!» Голос Даннерта заставил меня открыть веки, и о чем я тут же пожалела, потому что боль вернулась с новой силой. «Боже, я что, рожаю?» «Недофей, бабочка недобитая, увижу, прибью! Перенес мою душу в рожающее тело!»